Глава 19. Свидание. Первое, что меня поражает, когда я выхожу из такси, Глеб уже стоял у кафе, хотя приехала я заранее. Второе — букет шикарных нежно-розовых роз. Завидев меня, Глеб улыбнулся и шагнул навстречу. «Привет, Настя! Это тебе!» Он протянул цветы. «Спасибо!» «Неожиданно. Я рассеянно принимаю букет. А зачем это? Это же тебя нужно поздравлять с выпиской». «Это моя жалкая попытка сказать тебе прости. Я повел себя как извращенная мразь». Глеб опускает голову. «Тебе тогда несправедливо досталось. Я виновато улыбаюсь. С рукой же все хорошо». «Справедливо, Настя. Иногда нужно получить конкретных пилюлей, чтобы мозги встали на место. Поэтому я даже благодарен тому парню. Ну и чуть-чуть завидую». Глеб наконец посмотрел на меня. «Потому что он теперь для тебя навечно герой, а я злодей». «Ага, если бы все было так. Даже обидно, что Глеб пытается исправиться, а Эрик только на своем стоял. Он не волк, а упертый баран». «Пойдем?» Глеб кивает в сторону кафе. «Хорошо. Я подношу к лицу цветы и вдыхаю запах. Приятно получить такой подарок в середине зимы. Кругом слякоть и грязь от недавно растаявшего снега, а у меня в руках букет весны, и на душе сразу теплее. Впервые за все каникулы. Мы располагаемся за уютным столиком рядом с длинным аквариумом, в котором плавают неоновые рыбки». «Выбирай, что хочешь». Глеб улыбается, когда официант приносит нам меню. «Я не голодна», — смущенно убираю волосы за ухо. «Поэтому просто кофе». «Не хочу настаивать», — Глеб посмеялся. «После того, что я вытворял, странно звучит, понимаю. Но попробуй мороженое с лимоном и шоколадом. Это фирменное, и оно потрясающее». Странно, но когда Глеб не напирает, будто озабоченный, он очень даже милый. Схож с Эриком по телосложению, но внешность более простая, что ли. В лице Эрика есть какая-то изюминка. Привлекателен, и ты не сразу понимаешь, почему. Глеб симпатичный, но этой необычности в нем нет. «Ладно, доверюсь тебе». Улыбаюсь я и закрываю меню. «Расскажешь, наконец, что с твоей рукой?» Глеб поджимает губы и смотрит на гипс. «Ясно, что хирургом мне уже точно не стать. И это хорошая новость для всего мира», — посмеивается он. «Люди в безопасности». «Мне жаль», — вздыхаю я. «Не из-за людей, а потому что чувствительность снизилась». «Я заслужил это, Настя!» Глеб ведет плечом. «Ты мне нравилась с первых дней учебы, но игнорировала. А я просто забыл, что не все и не всегда должно получаться только по-моему». Это признание смутило еще больше. «Точно ли с первых? Или когда я внезапно оказалась связана с Волковыми?» «Впервые слышу». Отвечаю осторожно. «Серьезно?» Глеб приподнимает бровь. «Да я же тебя вечно то подвозить предлагал, то пройтись по кафешкам, а ты все время отказывалась. Блин, неужели даже не замечала моих попыток?» Он качает головой. «Вот это удар по самолюбию!» И правда, такое было. Блин, даже стыдно теперь. Я улыбаюсь и зачем-то дотрагиваюсь до пальцев его руки. Той, что еще в гипсе. «Просто я живу недалеко, да и старалась сосредоточиться на учебе, а не отношениях». «Понимаю». Глеб ведет плечом. «Тогда буду ждать до твоего окончания университета». Я собираюсь спросить, почему, но нам приносят заказ. Пытаясь обдумать его слова, пробую мороженое и замираю на миг. Приятный лимонный вкус обнимает язык так, что я невольно улыбаюсь. «Потрясающе! Глеб, это очень вкусно!» Он кивает. «Видишь, не все, что я предлагаю, так уж ужасно. Иногда можно и согласиться». «Если только это не непонятная вписка, непонятно где». Поддеваю я. «Согласен, подловила». Глеб поднимает здоровую ладонь. «И попрекать меня имеешь право до конца дней моих. Теперь буду говорить, где именно эта вписка проходит». И тут же добавляет. «Это шутка». Странно, но в этой легкой и непринужденной беседе пролетело несколько часов. Болтали о кино, музыке, собаках, случаях в университете. Мы мало общались раньше, но мне с ним было очень легко и просто. И когда я решаю, что пора, Глеб поразил еще больше. «Мог бы предложить тебе довести, но после моих намеков на вписку ни одна бы здравомыслящая девушка ко мне в машину не села. Поэтому я вызову такси». «Очень мило с твоей стороны», — смеюсь я. «Такими темпами я скоро начну доверять тебе. Может, и в машину решусь сесть». «Не-не», — он поднял палец. «Тогда я не буду доверять тебе. Подумаю, что ты мне все еще хочешь отомстить. И буду сильно бояться». Глеб тоже посмеялся. Когда приехало такси, он снова максимально нейтрально и при этом намеренно, торжественно и комично пожал мне руку. Будто мы были какими-то главами государств, и, усадив машину, закрыл дверь. Я сразу помахала ему, а когда такси отъехало, улыбнулась, обнимая себя за плечи. «Хороший вечер. Правильно сделала, что согласилась на свидание. С Глебом очень весело. Надеюсь, я ему и правда нравлюсь, и это не способ к чему-то меня склонить или жестоко пошутить». Мы проезжаем пару кварталов, и я не выдерживаю и достаю телефон. «Спасибо за встречу, было чудесно», — пишу я Глебу. «Значит, ты согласишься на вторую?» Отвечает он и добавляет. «Мне тоже было здорово. С тобой весело». Я улыбаюсь, сжимаю телефон в руках и закрываю глаза. Весело это точно. А еще очень спокойно и безопасно. Как и должно быть, так? Что я хочу ответить? Наверное, соглашусь, почему нет? Телефон вибрирует от входящего сообщения. Глеб еще что-то написал? Но, раскрыв уведомление, вижу то, чего совсем не ожидала. «Привет, как дела?» Обычная фраза, но подпись, стоящая под ней, снова выбивает почву из-под ног. «Это Эрик».